Глава 17. Камал. Лия не была бы Лии, если бы не встряла в мужские разговоры. Не сидится ей на месте, Шкодин непоседливый. Не может эта женщина просто сидеть и ждать, когда мужчины все решат. Не удивлюсь, если она шайтана специально дразнила, чтобы найти повод выскочить. Но ее появление снизило градус разговора до едва теплого, и это было хорошо, потому что Эмир Иракелов слышать о нашем браке ничего не желал и требовал, чтобы я немедленно с ней развелся, чтобы забрать дочь обратно. «Я предлагаю мир», — повторил я. «Наша вражда длится слишком давно, но наши интересы сейчас не пересекаются. Да, больше века назад наш предок перекрыл для вас горный родник, но и ваш предок украл нашу прабабушку, а потом вернул с позором. Я сказал то, чего не рассказал Эмилии. Не хотел ее пугать, не хотел, чтобы она принимала ситуацию на себя. Я сам хотел обсудить это с Асланом и понять, чего он хотел на самом деле — отомстить и опозорить Лию, или действительно он влюбился. Сегодня понял, что брат на самом деле влюбился, но в сестру моей жены, и пытался установить мир между нашими семьями. «Но он прав, папа», — согласился со мной Дияр Иракелов. «Думаю, нам стоит попытаться заключить мир. Два поколения предков мстили друг другу. Наши должно быть мудрее помириться». «Я люблю Эмилию», — снова попытался достучаться я, — «и не вру. Да и она сама не хочет возвращаться. А не мне вам рассказывать, что бывает, когда Лия чего-то не хочет». Дияр весело хмыкнул, а я понял, что с ним мы точно подружимся. «Не обижай ее, понял?» — потребовал Дияр. «Никогда», — согласился я, первый протягивая ему руку. Брат моей жены подумал, посмотрел на своего отца и с молчаливого позволения мира пожал мне руку. Все выдохнули. А Хасан, как старший в семье, протянул руку Эмиру. Тот подумал, но пожал. «Тогда предлагаю вам стать почетными гостями нашего дома», — пригласил Хасан. «Мы принимаем приглашение», — величественно кивнул Эмир. «Мы все еще ходим по тонкому льду, но и он медленно таял. Как и застарелая вражда наших семей. Аслан с благодарностью покосился на меня, понимая, что, возможно, сейчас ему не придется воровать еще и Амелию, а спокойно посватается, если никто из нас все не испортит. Мы пропустили Аракеловых вперед, Аслан ушел командовать, чтобы накрывали на стол, а ко мне обратился Дияр. «С сестрой наедине хочу поговорить». «Конечно, пойдем». Мы вошли в дом, а нам навстречу уже спешила Лия. «Первая дверь направо», — указал я. Дияр жестом пригласил сестру за собой. Лия не стала спорить, послала мне воздушный поцелуй и пошла за братом. Дверь не запиралась на ключ. У меня не было цели подслушивать, просто моя жена и ее брат голос не понижали. «Лия?» — начал Дияр. «Что?» «Аллахом заклинаю, пророком молю, тебе достался хороший муж, не обижай его, а?» «Дияр!» — ахнула Лия, а я тихо заржал. «Что, Дияр? К тебе сватался Рустем, ты его прогнала, а потом Камиль. Лия, стыдно сказать, что ты сотворила на свадьбе Махмуда». «А мужчины разве просят у женщин показать, что спрятано под платьем? Прямо на чужой свадьбе. Или что, показать надо было?» Не растерялась Лия. Я пометил в уме заняться воспитанием Камиля при новой встрече, чтобы больше не предлагал никому такого. А на мою женщину вообще не смотрел, даже не дышал с ни одним воздухом. «Кто?» — взревел Дияр. «Что просил показать?» «Меня. Всю. Без платья!» — отрезала Лия. «Почему сразу не сказала?» «Потому что ты орал, папа орал, даже Расул орал, а я обиделась, один Демир молчал». В своем стиле ответила моя жена. «Ты береги Камала, Лия. Кушай его печень маленькими кусочками, чтобы хватило подольше. А с Камилем я разберусь». «Я люблю Камала и не буду кушать его печень. Он папу не побоялся, вас не побоялся. Сделал так, как сердце велит. Признался мне в чувствах и женился, чтобы меня не забрали. Дияр, он не такой, как все. Он мой. Смелый, сильный, терпеливый. Благословите наш брак, прошу. И папу попроси. Ты знаешь, для меня это важно. Мама и так поймет, а вот папа... Дияр, я правда в него влюблена». Если бы ситуация была чуть менее напряженной, а в нашем доме не находился весь клан Иракеловых, мир с которыми был очень шаткий, я бы, наверное, растекся лужицей у дверей. После того, что сказала Эмилия, как она мной восхищалась, и что обо мне думала, у меня крылья за спиной выросли. «Ты знаешь, что тебе всегда есть куда уйти?» — еще раз уточнил Лия Дияр. «Знаю, к тебе, но я не хочу». — мягко ответила Лия. А я развернулся и ушел, пока меня поймали за подслушиванием. Не вышел во двор, где женщины уже накрывали на стол прямо во дворе в большой беседке. Хасан о чем-то говорил с эмиром. Мой тесть все еще был хмур. А вот его сыновья расслабленно осматривались по сторонам. Вернулся Дияр, а Лия осталась в доме, изображая покорную жену и сестру. Интересно, как надолго ее хватит. Я даже стал немного скучать по ее шалостям за прошедшие полчаса. Я встал на крыльце, а старший сын Аракелова подошел ко мне. «Она капризна», — начал он. «Я знаю». «Вредная». «Определенно». «Непокорная». «Я заметил», — улыбнулся я. «Не хочет учиться». «Я в курсе, Дияр. Она мечтает стать детским врачом, а еще она ранимая, решительная, смелая, и у нее самые красивые глаза, медовые. Она действует, не думая, взбалмошная, из нервов может макраме сплести за 2 минуты. Шкодливая, непоседливая, она моя. Я все это в ней принимаю. Достаточно проверил? Или мы еще о ней поговорим?» «Достаточно», — удовлетворенно заметил Дияр. «Кстати, как вы нас нашли?» «Не один ты крутой парень с корочкой», — загадочно улыбнулся Дияр. «А нашей семье тоже есть кем гордиться». И указал на Демира, среднего сына Аракелова. «Я полностью беру за нее ответственность. Лея будет учиться, а я чем смогу, помогу, и учебу ей плачу», — закончил я. «А теперь предлагаю пойти за стол и помирить наши семьи окончательно, забыть про вражду и стать родственниками». «Хорошее предложение, принимаю». Стол ломился от еды, которую женщины дома Аслана без устали носили к столу. Беседа, которая началась напряженно, стала расслабленной, братья Ули оказались нормальными парнями, и спустя пару часов мы расслабились. Настолько, что Аслан решился. «Я бы хотел засватать Амилию!» Эмир Аракелов подавился чаем. Поднял голову и грозно посмотрел на моего брата. «Вы всех моих дочерей решили украсть?» — возмутился он. «Совсем всех свободных женщин моей семьи себе забрать? Я влюблен в нее со свадьбы Махмуда и готов прислать сватов», — стоял на своем Аслан. «Ваша младшая дочь ни в чем не будет нуждаться. Я буду заботиться о ней, защищать ее, оберегать». «Всех», — продолжал бушевать Эмир, — «ни одной не оставили. Хорошо, что бабушку не украли. Кстати, не хотите бабушку украсть?» Все, кто сидел за столом, громко засмеялись. А я понял, что Эмир, в общем-то, тоже нормальный мужик. И хороший отец своим детям. «Уважаемый, если надо, мы и бабушке жениха найдем», — пообещал Аслан со смешком. «Я тебя за язык не тянул», — хмыкнул Эмир. «Значит, ждите сватов», — приложил ладонь к груди Аслан. «А я доел», — извинился и отправился к своей жене. Женщины в нашем застолье не участвовали и ужинали в доме. Даже Эмилия ни разу не возмутилась, не подожгла дом и не отсвечивала этим вечером. Я нашел свою жену в той самой комнате, где она говорила с Дияром. Лия сидела на полу на подушках и что-то читала. Она сняла платок и распустила волосы, накручивая на палец одну прядь. При моем появлении скинулась, отложила книгу и с надеждой спросила. «Ну как?» «Все в порядке», — лениво ответил я. «Все хорошо. Твой папа дал добро на наш брак. Братья поддержали». «Правда?» — обрадовалась она. Я сел на подушке рядом с ней, прижал жену к груди и уткнулся носом ей в волосы. «Хорошо как», — признался я. Лия развернулась, протянула руку и зарылась пальчиками мне в бороду. Закусила губу и стала перебирать волосы. «Это же мое, да?» Сверкая глазами, уточнила Лия. «Все твое», — согласился я, пряча улыбку. «И борода, и ее владелец, Эмилия, все принадлежит тебе». «Камал, а мы сегодня тут вдвоем останемся спать?» Со страхом в голосе уточнила Эмилия. «Да, мой муж и жена забыла. Лия, посмотри на меня», — потребовал я, когда понял, что она имела в виду. «Я не притронусь к тебе до тех пор, пока ты не будешь готова, слышишь? Я буду спать на подушках на полу, а ты на кровати». «А ты можешь спать со мной на кровати? Ну, просто спать». Она так очаровательно покраснела, что я умилился. «Я пока не готова, но мне нравится, когда ты меня обнимаешь. Мне спокойно и хорошо». «Будет, как ты скажешь. А я готов ждать столько, сколько нужно», — серьезно подтвердил я. «И даже год?» «И даже год», — — согласился я. «Я в тебе не ошиблась, Камал. Ты лучший», — призналась моя жена. «А я? Растаял я?» Запрокинув голову, облокотился затылком о стену и позволил ей играться с моей бородой, пока Эмилия не надоела. И так мне это нравилось, что я бы так вечно лежал, пока Лея, как мартышка, перебирала мне волосы. Сначала робко, а потом она осмелела настолько, что попыталась заплести из моей бороды косичку. Развеселилась и предложила найти заколку в сумочке. Пришлось просить жену оставить эти игры для нашего дома, где мы будем наедине. Там ей вообще все можно будет. Лея подумала и с моими доводами согласилась. «Готовься к свадьбе, Эмилия. Нужно сделать торжество, достойное тебя, и всем показать, что наши семьи забыли про вражду. И я хочу, чтобы у тебя была свадьба, о которой ты мечтала». «Как скажешь», — улыбнулась она. «А Амелия?» «Аслан сказал твоему отцу, что собирается ее сватать». «И что папа?» «Делает вид, что думает. Но, думаю, согласится. Какая она, твоя сестра?» «Нормальная, традиционная, покрылась 2 года назад. Я не хочу о ней говорить, Камал, прости. Мама пытается быть мудрой женщиной и не сеяла вражду между детьми и папой. Нами и Амелией, но мы все понимаем. А я слышала, как мама иногда по ночам от обиды плакала, когда папа там оставался, и я люблю папу. Ну, иногда злюсь на него за это. Может, папа считает, что та дочь правильная, а я нет? Хама послушная, уважительная, а я...» «А ты самая замечательная девушка. Я запрещаю тебе так плохо о себе думать. Потому что я влюбился в ту Лию, которая за 2 суток мне все нервы в узел завязала. В ту безбашенную девчонку, которая угнала мою машину. В ту хулиганку, которая пела мне песни и душилась. Кстати, Лия, выброси те духи». «Хорошо», — прыснула она. «И никогда не души из линахалов». «А для мужа можно?» «Нужно, Эмилия, для мужа. Нужно».